Известно, что в последние годы правления Брежнева разрыв между словом и делом стал ведущей тенденцией общественного и политического развития. Говорили одно, делали другое. К примеру, пропагандировали экономную экономику, а в действительности беспечно проедали сотни валютных и рублевых миллиардов, вырученных от продажи нефти и алкогольных напитков. После апрельского пленума ЦК 1985 года такое расхождение слова и дела начало преодолеваться и в политике, и в экономике. Мы трезво, реально произвели переоценку состояния народного хозяйства, на этой основе и разработана концепция перестройки. Никто не вправе предъявить советскому руководству претензии в том, что оно выдвигало фальшивые лозунги. В процессе поиска на пути перестройки были ошибки, были просчеты, политические зигзаги, блуждания, однако намеренных, обманных петель не было. Это была честная политика. Так обстояло дело в принципиальных государственных и политических подходах. Но если с этих высот спуститься в сферу конкретных решений, то здесь просматривается совсем иная картина. Здесь разрыв между словом и делом не только не был преодолен, но и возрос. Правда, эта проблема повернулась иной гранью. Раньше говорили одно, а делали другое. Теперь говорили и мало что делали. Конечно, сказывалась новизна и масштабность преобразований, а также недостаток политического опыта. Пагубно влияло на политику отставание общественных наук, в том числе экономических. И все же решающую роль играл, скорее всего, такой фактор, как запаздывание с принятием решений. Сколько справедливых слов было сказано на заседаниях Политбюро, выступлениях по телевидению в связи с той или иной кризисной ситуацией. Как верно говорил Горбачев о положении в партии, в средствах массовой информации, широко распространенное мнение о том, что высшее политическое руководство якобы находилось не в курсе каких-то событий, слабо ориентировалось в обстановке, глубоко ошибочное мнение. Политбюро располагало практически исчерпывающей информацией в связи со всеми конфликтными ситуациями, будь то чисто политические, экономические, финансовые или межнациональные. Помню, в связи с этим кто-то сказал мне о Горбачеве: «Михаил Сергеевич такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался предоставленными ему особыми полномочиями как президент страны. И это при том, что страна расстроена, жизнь людей стала крайне тяжелой, возникли районы, где идет самая настоящая братоубийственная война. Возможно, что особая забота о своем историческом облике и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами, нарастанием противоречий, что способствовало дальнейшему обострению ситуации. А в конечном итоге такая линия вот уж верно приводила к торможению перестроечного процесса. И все-таки, только ли это? Проанализировав большое количество фактов и бесед с Михаилом Сергеевичем, я пришел к такому выводу: то была тактика, однако тактика особого рода. Горбачев принадлежит к тем политикам, которые исповедуют правила принимать меры, притом решительные, когда обстановка не то что созрела, а перезрела. Он словно ждал, чтобы яблоко созрело, упало на землю, и только тогда принимались меры по ликвидации последствий. Горбачева всегда волновало, как будут восприняты в стране и мире предлагаемые им решения того или иного конфликта. И он выжидал. И обвинениям, и ошибкам он предпочитал упреки в запаздывании. Они до поры до времени не так опасны для политической репутации. Вдобавок, вмешательство постфактум создавало своеобразный ореол спасителя, явившегося на помощь после беды. Ну а что касается колоссальных издержек от конфликта, людских и материальных потерь, которых можно было и необходимо было избежать, то эти вопросы постфактум уже не акцентировались, все внимание сосредотачивалось на мерах по устранению последствий. Да, зачастую Горбачев исправлял собственные ошибки. Примеров тому немало. Кто-то неизвестный увел партию из сферы экономики, ослабил принцип демократического централизма, партийную дисциплину, а потом зазвучал призыв генсека коммунистам заняться экономикой, укрепить дисциплину в партии. Кто-то чрезмерно радикализировал развитие экономики, пытался еще в 1988 году ввести рыночные отношения, забежал вперед, что привело к катастрофическому нарушению хозяйственных связей и спаду производства, расстройству денежного обращения. А потом президент требует восстановления разрушенных договорных связей. Кто-то вовремя не распознал опасность махрового национализма, не дал ему бой, в результате чего под угрозой оказалось само существование нашего государства. А затем Горбачев предпринимает отчаянные и благородные усилия по спасению Союза. Этот перечень ошибок и мер по их исправлению можно продолжить. Хочу повторить, что после 1988 года политика перестройки, по сути, стала представлять собой погоню за собственным хвостом, а в результате страна постепенно сползла к краю бездны. Вот к чему привела тактика запаздывания. Ибо кто-то — это сам Горбачев. О каком-то незнании ситуации, неведении опасностей говорить не приходится. Горбачева, всех нас, многократно предупреждали о них. Вокруг таких вопросов на пленумах Политбюро шла острая борьба, и самые важные моменты борьбы — по вопросам экономики, единства партии вокруг национализма отражены в этой книге. Но Михаил Сергеевич находился под влиянием радикалов, называвших себя прорабами перестройки. Примечание. Выступая в Белоруссии, Горбачев подверг радикализм справедливой критике, в очередной раз подтвердив сказанное: «Кто-то дал полную свободу радикалам, связав руки здоровым силам в партии, а теперь он все расставляет на свои места». Конец примечания. На самом же деле это могильщики перестройки. Такова, на мой взгляд, еще одна загадка Горбачева. Но главный вывод из всего сказанного – вывод абсолютно объективный, поскольку он основан на анализе и сопоставлении всем известных фактов и событий, заключается в следующем. Начиная с 1988 года, первоначальная концепция перестройки под влиянием праворадикальных идей претерпела существенные изменения. В сфере политики начались зигзаги, импровизации и расшатывание партии и государства, социальное и политическое порождение начатого 5 лет назад дела. Страну все сильнее лихорадило, пока она не попала в разрушительный флаттер. Примечание. Считаю, что этот специальный термин «флаттер» очень хорошо характеризует случившееся со страной в последнее время. Он означает сильнейшую, вплоть до полного разрушения, вибрацию самолета при неверно выбранном режиме полета. Конец примечания. И в этой закритической, поистине предельной ситуации Горбачев одно время стал возвращаться к истокам перестройки, выступая во время своей поездки по Белоруссии в марте 1991 года, он выдвинул концепцию центризма, которую связал с политическим здравомыслием, решением проблем в интересах всего общества, с достижением гражданского и национального согласия. Много внимания Горбачев уделил и радикалам, осудив их за то, что они не учитывают общественные процессы, выдвигают ошибочные лозунги. Президент СССР решительно отмежевался от радикализма, хотя и ушел от анализа причин, приведших к тому, что на определенном этапе перестройки радикализм взял верх и в высшем эшелоне руководства, и над общественным мнением, а в результате сама перестройка оказалась на грани полного развала. Горбачев недвусмысленно и полностью подтвердил политический анализ радикализма, сделанный в этой главе, воздержавшись, однако, от того, чтобы назвать конкретных носителей этого опасного вируса. Но главное мое внимание привлекло в белорусских выступлениях Горбачева другое. Анализируя черты политического центризма, Горбачев назвал приверженность социалистическому выбору, консолидацию здоровых сил общества, бережное отношение к историческим традициям, особую заботу о народной нравственности, повышение внимания к вопросам патриотизма. Я слушал, а затем перечитал эти выступления Горбачева, датированные мартом 1991 года, и не мог избавиться от странной мысли, ведь это как раз то, именно то, к чему многие коммунисты и я беспрестанно призывали, начиная с 1987 года, и за что удосужились ярлыка противников перестройки. В белорусских выступлениях Горбачева обратил на себя внимание позиция в отношении КПСС. После долгого молчания он вновь обратился к партии, заговорил о единстве партии, о том, что именно КПСС является активным, интегрирующим фактором в обществе, что достижение согласия общественных сил во имя Отечества и блага народа лишь под силу КПСС. Общенародная формула гражданского и национального мира должна вытекать из предложений КПСС. Но, простите, ведь именно этого и добивались многие коммунисты. Именно это они отстаивали в борьбе с радикалами, пытавшимися развалить, разложить партию. И разве не сверху исходили многие веяния, парализовавшие партию на сложнейших этапах предвыборной и политической борьбы? Разве не руководство партии отодвигало ее от экономики, а теперь призывает подставить плечо трудовым коллективам? Разве не генеральный секретарь предложил свернуть работу секретариата, что резко ослабило организующую и контрольную функции ЦК в партии, и с таким трудом сам занимается их восстановлением? А чем объяснить снижение роли Политбюро после 28-го съезда и перебои в его деятельности? Горбачев в очередной раз занял свою привычную позицию. Кто-то ослабил партию, а он, Горбачев, ее мобилизует. Однако меня тревожит главный вопрос. В какой мере Горбачев был искренен? Ведь в его окружении по-прежнему немало людей, которые подготовили для него западню радикализма. Пока орудует радикальная рать, наша страна не может быть гарантирована от новых потрясений, а Запад вынужден будет с тревогой ждать, какие сюрпризы преподнесет миру наша экономическая и политическая нестабильность. Примечание. Как известно, дальнейшие события показали, что мои опасения в отношении искренности Горбачева были не напрасными. В самый трудный момент он с легкостью отрекся от партии. Конец примечания. Но в этой связи хотелось бы добавить еще несколько слов. Так уж получилось, вольно, невольно или запланированно, что Запад оказал мощную пропагандистскую поддержку именно радикальным силам, с большой долей авантюризма, стремившихся перевести перестройку в большой скачок, что на деле вело к разрушению, к развалу великой державы. Здесь, конечно, действовал целый комплекс факторов. Идеологическое противостояние с социализмом, геополитические расчеты и так далее. Но радикалы не смогли предложить реального продвижения страны по пути прогресса. Более того, на волне антикоммунистических и антисоветских спекуляций, взяв власть в некоторых местных советах, они буквально в считанные месяцы дискредитировали себя, оказались беспомощными в решении практических вопросов, восстановили против себя людей, разочаровав и тех, кто их горячо поддерживает за рубежом. Люди, самозванно нарекшие себя демократами, на поверку оказались лидерами с монопольным мышлением, неприемлющими инакомыслие, вплоть до запрета на издание и распространение альтернативных газет. Занялись распродажей национального богатства России ради сиюминутных выгод. Иначе, впрочем, и быть не могло. Если поскрести слегка, говоря словами Солженицына, наших плюралистов, то нетрудно обнаружить, что почти все они были весьма активными деятелями застойных времен, преуспевшими и сделавшими карьеры на воспевании развитого социализма. А перевертыши, идеологические попы-растриги, как известно, самый ненадежный люд. Изменив своей вере единожды, они будут юлить и вилять бесконечно. Но так или иначе, а на определенном этапе перестроечного процесса этим перевертышам удалось убедить влиятельные круги на Западе в том, что они являются реальной политической силой, которая способна перехватить власть и повести за собой страну. Поэтому Запад оказал им определенную помощь. О пропагандистской поддержке я уже упоминал. И в этой связи позволю себе процитировать несколько сообщений зарубежной прессы, относящихся к разным периодам перестройки. В середине 1988 года японская газета Asahi Evening News писала: «Лигачев, которому 67 лет, расценивается в кругах советской интеллигенции как консерватор, чей осторожный подход к переменам сделал его маяком противников проведения реформ». Согласно этой версии, Яковлев, один из ближайших помощников Горбачева, полностью контролирует средства массовой информации, а другой, Разумовский, ведет организационные дела в партии. Конец цитаты. В тот же период газета «Вельт» ФРГ писала: «Уже давно Лигачев стал играть роль, которая принадлежала Суслову во времена Хрущева и Брежнева. Он все активнее разворачивает свою деятельность в области политики. Он выступает все чаще и чаще, затеняя руководящую позицию Михаила Горбачева. Его тезисы отмечены жесткостью и энергичностью. Однако он хочет действовать осторожнее, отказывается от радикальной перемены курса». Конец цитаты. Так писала зарубежная пресса в 1988 году. А теперь для сравнения процитирую иностранные газеты 1986 года. Австрийская Die Presse 17 июля указывала: «Некоторые наблюдатели считают Лигачева консерватором, тормозным редуктором рядом с Горбачевым. Подобное суждение даже отдаленно не отвечает всему его облику. В Воронеже, например, Лигачев сказал следующее: надо дать простор людям инициативным, энергичным, мыслящим и действующим смело, нестандартно. Такие люди – наше огромное богатство, и их нужно всемерно поддерживать». И он осудил тех работников, кто пытается тормозить начатый партией процесс перестройки, сбить подъем самостоятельности людей. Ни один консерватор так не скажет, разве что с целью маскировки. Но уж если кто презирает двуличие и притворство, то это сам Егор Лигачев. Это правда, что Лигачев кажется старомодным. Он является воплощением самой непримиримой воинствующей порядочности, явления, вызывающего поначалу чувство неприятия, но затем чувство облегчения в той Москве, которая почти 20 лет имела дело с моральной беззаботностью эры Брежнева. В глазах Михаила Горбачева этот энергичный человек зарекомендовал себя как идеальный спутник для нового начала, как беззаветный и скромный борец без каких-либо амбиций на первое место, как морально неуязвимый и непоколебимый таран в кадровой политике, которому можно было поручить расчистку территорий в условиях кадрового наследия эры Брежнева. Изгонять торгашей из храма — для Лигачева это не только политическая, но и нравственная обязанность. Конец цитаты. Еще одна цитата, на сей раз уже не обо мне. Канадский журналист Дэвид Леви сообщал по радио Канада о пресс-конференции Яковлева. На первой пресс-конференции Александра Яковлева, посвященной гласности, его гневная реакция на вопросы западных журналистов, пожалуй, говорила о влиянии, которое оказала на него канадская демократия во время его долголетнего пребывания в Оттаве. Однако это влияние проявилось в отрицательном смысле и было классическим примером оперирования полуправдой. Судя по позиции, которую занял Александр Яковлев, он, по-видимому, не прочь, чтобы вернулись прежние дни. Конец цитаты. Итак, всего лишь за полтора года мнения западной прессы изменились диаметрально. Яковлев, который был не прочь, чтобы вернулись прежние дни, превратился в одного из ближайших помощников Горбачева, а оценка Лигачева претерпела обратную метаморфозу. От беззаветного и скромного борца без каких-либо амбиций на первое место до затенения руководящей позиции Горбачева. Для людей политически грамотных в такой перемене никакого ребуса нет. Запад помогал радикалам, псевдодемократам, лоб-лоб, столкнуть меня с Горбачевым, а в это же время всячески приподнимал Яковлева. Но губить перестройку было не в интересах ни СССР, ни Запада. Вот почему я считаю, что Запад, клюнув на посулы радикалов, умеющих, как говорят в народе, надувать для важности щеки, совершил серьезную ошибку, тоже позволил себя дезинформировать относительно истинных целей различных политических сил в СССР и их расклада в период перестройки. Горбачев многократно и верно говорил, что советская перестройка – это очень важная составляющая современной мировой истории, и задумана она не только в интересах советских народов, но также ради общечеловеческой пользы. Почему же Запад соблазнился радикализацией политических и экономических процессов в СССР, что в итоге поставило под удар хорошо начатое дело? Наверное, вопрос заключается в том, что Запад пока, к сожалению, не отказался от идеологических и пропагандистских подходов к мировому и межгосударственному сотрудничеству.